Глава 5. Вечер в хату. Удивительно, но никакой реакции не последовало. В том смысле, что мы минуту назад замочили двоих конвойных, и на этом все. Что, никто больше не присматривал за нами? Не страховал охрану? Нет, я все понимаю. Их схема отработана и никогда до сего дня не давала сбоя. Но нельзя же быть настолько беспечными. И снова это странное чувство, будто я что-то упускаю. Очень похоже, когда собирался сделать что-то важное, как вдруг тебя кто-то отвлек, и все, ускользнуло, растаяло. И ты стоишь такой, силишься понять, вспомнить, оно плавает где-то на поверхности и все никак не желает закатиться в нужную лузу. Тем не менее, мы довольно спокойно выбрались на улицу. Вокруг пусто, словно поселок вымер, и те двое, что остались лежать на полу возле камеры, были единственными жителями. «Все в храме», — пожав плечами на мой вопросительный взгляд, ответила Тоня. «Ну, и хули вмерзли?» — раздраженно бросил Мутный. «Пошли, наконец, въебем этих пидоров!» «Что-то не так», — поморщился я. «Думаю, они специально дали нам возможность выбраться». «Ага, конечно, ебать!» — ухмыльнулся тот. «Кругом заговор. Да и газ нам в камеру игрушечную напустили. А может, вообще напердели? Гера, хуйню не пари. Мы вышли только потому, что крутые до опизденения». Лена тут же залилась смехом. «Блядь, Мутный, весь ты, сука, настрой серьезно сбил. Крутой, блядь. Мне показалось? Или где-то пиздятина хлюпает?» Не остался в долгу кореш и показал девушке средний палец. «Странные у них молитвы», — вдруг добавила Тоня. «Каким-то не тем богам они поклоны бьют». «Ну вы пиздец, конечно», — ухмыльнулся наркоман. «Только не говорите, что никто из вас даже внимания на кресты не обратил». В смысле? Слова внезапно застряли у меня в горле. «Оказывается, вот что не давало мне покоя все это время. А ведь я действительно попросту не обратил внимания на купола храма. Нет, глаз все это видел, вот только мозг никак не реагировал, не желая анализировать, потому как был занят чем-то другим. Ну, вроде есть кресты, они же должны украшать купола любого храма, и на этом все. Будь там внезапно полумесяцы или еще какая другая символика, да хоть красные звезды, возможно, мозг зацепился бы за странность». Впрочем, он это и сделал на подсознательном уровне, а вот на поверхность понимание пришло только после замечания Мутного. В общем, все до единого кресты были перевернуты. И заметь мы это сразу, возможно, не оказались бы в подобной ситуации. Хотя, по сути, ничего страшного пока и не случилось. Так, некое недопонимание, не более. Однако теперь понятен посыл Мутного к беспределу, хотя ему, в принципе, вообще нет разницы. А вот и ответ пожаловал. Неопределенно пробормотала Лена и резко схватила Тоню за руку. Ее пронзительный визг заставил нас вздрогнуть от неожиданности, а вскоре стали понятны действия со стороны Лены. Храм накрывала тьма. Да он и сам уже успел сделаться черным, как и деревья вокруг, и сарай, в котором мы еще совсем недавно ожидали приглашения на ужин. «Что это с ней?» – удивленно уставился на Тоню царь, сверкая синевой в глазах. «Как это работает, непонятно. Исходя из каких критериев тьма выбирает, кто будет находиться под ее покровом, а кто нет. Если я, Лена, Мутный и Тоня уже начали приобретать очертания демонов, то Петруха в недоумении хлопал глазами, силясь понять, что происходит. Тем временем тьма поглотила нас целиком и уже стремительно сближалась с той, что надвигалась со стороны храма. Мы уже знали, что никакого эффекта при столкновении не случится, а потому тратить время на созерцание процесса не стали». «Съебнись, щегол!» — прорычал Мутный пацану и как пушинку отшвырнул его в сторону. Странное чувство, когда идешь, не касаясь при этом земли. Но в этом есть и свои плюсы, как, например, мгновенное перемещение в рамках тьмы. Хотя раньше, до поглощения душ черных, мы ничего подобного не умели, а может быть, просто не пробовали. Мы как раз появились на храмовой площади, когда навстречу из собора вышли другие. Настоятеля не так сложно было узнать. Фактически его лицо не изменилось, лишь почернело и периодически выбрасывало некие протуберанцы. Сотканный из черного дыма, он все равно сохранял человеческие очертания. Эмоции в этой среде демонстрировать очень сложно, их практически нет во тьме. Однако я все равно заметил некое подобие удивления на лице настоятеля. Вряд ли он ожидал увидеть нас в обличии, подобном своему. По его правую руку все так же стоял Николай, а по левую какая-то женщина. Их генератор тьмы, скорее всего, остался в храме, так же, как и наш, на данный момент сидела за спиной, с неестественно широкой раскрытой пастью. Пока отец Сергий отдуплял происходящее, мы приступили к действию. «Вечер в хату, ебать!» — прорычал мутный и мгновенно переместился к женщине. Выбор вряд ли имел под собой какую-то подоплеку. Она попросту стояла напротив, и все. Его удар вырвал из нее клок тьмы, который наркоман тут же втянул себе в пасть. Он словно выпил его, густой, тягучий, вот только, похоже, вреда не причинил. Женщина зашипела, но даже не подумала упасть замертво, несмотря на то, что часть дымной плоти была вырвана из горла. Зато она ответила мутному взаимностью. И пока они без видимого ущерба трепали друг друга, я вступил в бой, используя более весомый аргумент – свои способности. Частичка света вырвалась из груди, и на настоятеля обрушился дождь, состоящий из черных пик. Отреагировать он успел в самую последнюю секунду, также затратив на защиту искру чьей-то души. Похоже, для него это стало неожиданностью, так же, как и для меня когда-то. Тем не менее, отреагировать он все же успел. Пики разлетелись на мелкие осколки и с хрустальным звоном осыпались ему под ноги. Однако я полагал, что может случиться нечто подобное, и успел подстраховаться. Не успела закончиться первая атака, как тьма ударила Сергия из-под ног. Настоятеля подбросило, и пока он нелепо махал руками, я ударил еще раз. На это отреагировать он уже не успел. Тьма сгустилась, имитируя когти, и развалила его тело на три равные части, а я тут же переключил внимание на Николая, о чем очень быстро пожалел. Женщина, с которой сцепился мутный, извернулась, скорее даже перетекла из одного положения в другое. Она отбросила наркомана на несколько метров, раскрыла пасть, из которой вылетели две искры. Они, словно ракеты с функцией самонаведения, устремились к отцу Сергию, ярко полыхнули, и вот он опустился на ноги, уже будучи склеенным. Он не ждал ни мгновения. И пока мое внимание было приковано к Николаю, который, запрокинув голову, протяжно выл, на меня обрушился град осколков от поломанных пик, что валялись под ногами настоятеля. В этот момент ситуацию сломал мутный. Он как раз вернулся к схватке с подругой Сергия. Дважды увернулся от прямых выпадов, точно так же, как и она секунду назад, перетек ей за спину и пинком в поясницу швырнул ее прямо в смертоносный поток. Черное крошево за мгновение изорвало тело женщины на мелкие куски. А я успел отразить остатки, ударив по ним силовой волной. Короче, попросту отмахнулся от них. Она же разметала не только осколки, но и остатки женской плоти, вместе с тем окончательно уничтожив надежду на ее воскрешение. Сергий взревел раненым зверем и выбросил из груди аж три искры света. Тьма сгустилась вокруг него, закрутилась смертоносным смерчем, ломая все на своем пути, отчего с каждым мгновением разрасталась, пульсируя, будто сердце. Мой удар так и не достиг Николая, потому как я вынужден был отвлечься, и, как выяснилось, выл он не просто так. Пока смерч набирал силу и летел на нас с фронта, с флангов появились новые противники — любимые зверушки мутного. Вот только сейчас они были сотканы из мрака, отчего выглядели еще более жутко, но и как бонус стремительно неслись на нас в попытке разорвать на части. Но сидя здесь, в храме, под защитой стен, силу не прокачаешь. В отличие от тепличных условий, созданных в Орехово-Зуево, мы успели хлебнуть дерьма, а вместе с ним и душ, притом черных. Мутному даже напрягаться не пришлось. Он попросту рыкнул на обезьяноподобных тварей, и те резко сменили траекторию атаки. И пока я заряжал заклятие против смерча, они набросились на своего предыдущего хозяина. Клочки черного тумана полетели от него, словно спелые яблоки после хорошего пинка по стволу. Визг, рычание, хрипы — все смешалось. Но я не спешил разбираться, пора было отвечать. Смерч практически добрался до нас, когда я наконец ударил. Я не придумал ничего лучшего, чем создать точно такой же и послать его навстречу, в надежде, что минус на минус дает плюс. И снова сработал перевес в силе. Мое заклятие не уничтожило смерч настоятеля, скорее поглотило его, а затем за одно мгновение увеличилось вдвое и обрушилось на своего предыдущего создателя. Он даже взвизгнуть не успел, как его плоть растворилась на молекулы. Смерч тут же стих, оставив после себя черную пыль, плавно седающую на землю. Со стороны храма раздался протяжный вой, а значит, их генератор сдулся, точно так же прекращает визжать и наша Тоня. И пора бы поспешить, ведь скоро их тьма иссякнет. Тогда мы уже вряд ли сможем определить, кто исполнял эту роль. Мгновенное перемещение позволило оказаться сразу возле входа в храм. Я нисколько не удивился, когда увидел в центре, под самым куполом, испуганную девчонку, чье лицо еще не успело полностью очиститься от тьмы. Выходит, что их компания выглядела рубль в рубль, как наша. В схватку вступила Лена, которая до сего момента даже брови не повела, пока мы с Мутным сражались. Она моментально приблизилась к девчонке и в одно движение свернула ей шею. А затем случилось то, чего мы еще не видели. Лена внезапно взяла на себя мою роль. Она распростерла над грудью девчонки руку и потянула из нее душу. Вот только не светлую, как мы привыкли видеть в стандартном мире. Эта мгла, казалось, она поглощает любое проявление света. На ее фоне все остальное уже не выглядело настолько черным. И вот что странно. Следом за ней потянулась следующая, а затем еще одна и еще, пока над нами не зависли все четыре. Мы не думали, просто задрали головы вверх и раскрыли рты. Черные сгустки влетели в нас. Досталось каждому, даже Тоне, потому как один из них выпорхнул наружу. Кажется, меня разорвало на тысячу частей прямо изнутри. Да уж, умирать в облике человека гораздо приятнее. Нужно как-то сделать вдох. Ох, как же это больно. Легкие будто огнем охвачены, никак не желают раскрываться. «Ебаный пиздец!» — проскрипел голос Мутного. «Блядь! Лучше в очко меня в следующий раз отдерите, но это черное говно я больше жрать не стану». «Согласен», — прохрипел я. «Я не знала, что так будет», — ответила Лена. «Просто увидела их в ней. Похоже, наши души точно так же перемещаются в Тоню, когда мы становимся такими». «Вот и ответ», — ухмыльнулся я, все так же продолжая лежать на спине и рассматривать фрески на высоком потолке. «Че? Какой нахуй ответ?» — уточнил в своей манере Мутный. «Почему Петруха к нам не присоединился?» — объяснился я. «Или Тоня может вмещать лишь троих, или...» Договорить мне не дал хохот Мутного. «Ебать, сука!» — на всю катушку веселился тот. «Ясен хуй! У нее ж всего три дырки!» «Долбоеб, бля!» — поморщилась Лена. «И тем не менее, ты оживила его первым!» — ухмыльнулся я и, наконец, занял сидячее положение. Я хотел сказать что-то еще, но слова вдруг застряли в горле, когда я увидел происходящее вокруг. Нет, в целом ничего удивительного, мы уже наблюдали подобное отношение в Гусь-Хрустальном. Там точно так же люди стояли на коленях и, вытянув руки, вжимались лицом в грязь. Просто здесь я не ожидал увидеть ничего такого. Во-первых, мы завершали битву в храме одни, без посторонних глаз, а во-вторых, люди склонились молча, и их присутствие в самом деле оказалось сюрпризом, притом на фоне тишины, довольно странным. «Я вас не поднимала». Точно так же привстала Лена и замолчала, рассматривая людей вокруг. «А кто тогда?» Я отошел от первичного шока и уставился на девушку. «Без понятия», — пожала плечами она. «Может, конечно, я, но на 100% сделала это как-то иначе». «Вам не похуй?» Следом приподнялся на локтях Мутный и тут же пнул пяткой ближайшего к себе прихожанина. «Э, шершавый, метнись за пивком!» К моему удивлению, тот быстро подскочил и, не переставая кланяться, попятился спиной к выходу. Делал все молча, потому было неясно. Он просто вышел погулять или рванул исполнять поручение. «Хуяся!» — ухмыльнулся наркоман, и на его лице тут же возникло то самое выражение, когда не стоит ожидать ничего хорошего. «Э, краля! А ну-ка давай, заглоти вялого!» «Тьфу, бля! Хули еще ждать от долбоеба!» Лена поморщилась, окончательно поднялась на ноги и направилась к выходу. Тем временем одна из прихожанок на четвереньках подползла к новому хозяину, расстегнула ширинку, достала член, вставила в рот и мерно заработала головой, доставляя удовольствие наркоману. Тот с довольной рожей посмотрел на меня и залихватски подмигнул. Я ухмыльнулся в ответ, поднялся на ноги и выбрался на улицу, где, как оказалось, точно так же лежали ниц остальные жители поселка. Молча, не говоря ни слова, не издавая ни звука. Ну, хоть бы молились как-нибудь, в самом-то деле. Или что там вообще они делали у настоятеля. Даже как-то некомфортно стало от этого молчаливого поклонения. Лена тоже с задумчивым видом осматривала спины прихожан, пока на храмовую площадь не вошли Тоня с Петром. Пацан был явно чем-то недоволен, хотя я догадывался, в чем проблема. Ему наверняка тоже хотелось к нам присоединиться, чтобы сейчас жители поселка целовали его ноги, но не судьба. Да и не ко мне, похоже, эти вопросы. «И что теперь?» – поинтересовалась Тоня. «Обустраиваться будем», – пожала плечами. «Здесь довольно неплохо, даже на первый взгляд». «И чем кормить всю эту прорву?» – усмехнулась Лена. «Диета на человеческом мясе мне как-то не очень нравится». «А что не так?» – встрял в разговор Петр. «Как по мне, очень даже вкусно». «Вот ты жри, раз тебе вкусно», – огрызнулась та. «А мне неприятно. Хули вы вообще тут разлеглись? А ну съебались по домам, бесите нахуй». Лицо Лены в самом деле не выражало сейчас ничего хорошего. Но людям не пришлось повторять. Они будто под гипнозом готовы были исполнить любое наше пожелание. Также молча прихожане поднялись на ноги, притом не только на улице, но и в храме, и быстро разбрелись в разные стороны. Нисколько не удивлюсь, если каждый из них направился домой, как того и пожелала Лена. В этот момент на площадь вбежал молоденький паренек, лет 20 на вид, может чуть больше. Именно его Мутный послал за пивом буквально минут 5 назад, и его он как раз и держал в руке. Парень проскочил мимо нас в храм, а вскоре вылетел обратно, уже в спешке исполняя поручение от Лены. Как он его вообще услышал? Хотя, может, ему по пути сюда доложить успели? «Ура! Заебись!» Через пару секунд из храма до нас долетела мощная отрыжка Мутного. «Все, иди нахуй, мразь! Учись сосать нормально! Все яйца слюнями залила, тварь ебаная!» Буквально через пару секунд мимо нас проскочила девчонка, на ходу вытирая рот рукавом. А вскоре появился и сам Мутный. Он размахнулся и швырнул пустую бутылку в сторону убегающей, однако промазал, притом не слабо так, минимум на полметра. «Мазила!» – прокомментировала Лена. «Да похуй!» – отмахнулся тот. «Ну и хули?» «В смысле?» – подкинул бровь я. «В прямом. Дальше-то что делать будем?» – объяснялся тот. «Это же стадо ебаное! Да у нас в Гусе рабы то лучше были!» «Вообще-то они люди!» – поправила его Тоня. «Поебать! Короче, они мне не нравятся. Давай им геноцид устроим!» «Ты вообще, что ли, в край ебанулся?» – возмутилась девушка. «Я, конечно, хуй его знает, но у меня тоже огромное желание разъебать здесь все к чертовой матери!» – пожала плечами Лена. «Нет!» – покачала головой. «Остаемся здесь и постепенно осваиваем все Подмосковье. Жителей не трогаем. Из них получится довольно неплохой обслуживающий персонал. Завтра утром будем разбираться, что к чему». «А со мной что не так?» – подал голос Петр. «Почему я не стал таким, как вы?» «Я ебу», – пожал плечами я. «Вообще понятия не имею, как оно все работает». «Как-то скучно мы жить стали», – внезапно вывез Мутный. «Никакой, блядь, романтики. Однако хуево быть всесильным. А кто бы мог подумать? Эх, ладно, пойду кого-нибудь в жопу выебу». Мутно, не стирая философского выражения с лица, спустился с крыльца и направился на выход с храмовой площади. «Как вы его терпите вообще?» Царь проводил наркомана задумчивым взглядом в спину. «Хуйня, малой, привыкнешь», — усмехнулась Лена. «Но уебать ему каждый раз хочется. Вот ей-богу, едва сдерживаюсь». «А я все еще хочу сдохнуть, наконец», — тяжело вздохнула Тоня. «Лучше бы вы меня тогда не находили». «Эй, подруга, не начинай опять», — обняла девушку Лена. «Мы ведь это уже проходили». «Знаю», — как-то грустно улыбнулась она в ответ. «Но я устала от всего этого дерьма. Неужели в мире больше не осталось ничего хорошего?» «А в нем никогда его и не было», — ответил я. «Люди всегда были набиты дерьмом и гнилью. Все эти фальшивые улыбки, пожелания добра по утрам. Фу, ебаная лицемерная мрази, ненавижу». С этими словами я втянул несколько частиц в ладонь, спустился с крыльца и ударил по перевернутым крестам на купола храма. Те с треском разлетелись в разные стороны. Два упали в кроны ближайших деревьев и, ломая ветки, шмякнулись плашмя на землю. Третий рухнул на крышу трапезной и, проломив ее, показал длинную часть внутри храма. Грохот еще двух прозвучал с обратной стороны, а тот, что находился на колокольне, с глухим стуком вошел в землю в полуметре от меня, да так и остался в ней торчать. Я же развернулся и направился в сарай. Сам не знаю почему, но ноги понесли меня именно туда. Возможно, люди, которых местные держали здесь в качестве рабов, смогут хоть что-нибудь мне рассказать. На входе обнаружился человек в стандартной форме стража. Точно такие сопровождали нас в столовую и стояли на въезде в поселок. Завидев меня, он тут же рухнул на колени и вжался лицом в землю. «Встать!» — сухо скомандовал я, и тот послушно подскочил, при этом всячески отводя взгляд в сторону, избегая прямого контакта с моим. «Открывай!» — кивнул я подбородком на дверь. В сарае царила полнейшая темнота. Но когда это было для меня проблемой? Если только там, в прошлой жизни. Хотя именно тогда мы с Мутным старались держаться поближе к подобным местам. Несколько частиц втянулись в ладонь, и под потолком вспыхнул небольшой комок плазмы, озаряя все вокруг ярким светом. Люди на скамьях вяло зашевелились, прикрывая глаза худыми предплечьями. Их и живыми-то назвать было сложно. Грязные, похожие на кучу тряпья, от них и запах исходил соответствующий. Сейчас он тяжелым смрадом немытых тел витал в воздухе, несмотря на огромную кучу щелей в стенах. «Кто старший?» — спросил я, смотрев тощих рабов, которые вяло поднимали с лежаков. Странно, но жалости они у меня не вызывали, лишь омерзение, отвращение и почему-то злость. Неужели я так очерствел, или же всегда был таким? Да плевать, я пришел не за тем, чтобы жалеть их или копаться в себе. «У нас нет старших, господин», — прошамкал беззубым ртом один из них. «Дай похуй», — поморщился я. «Раз ты первым ебальник открыл, значит, и будешь старшим». «Спасибо, господин!» Араб моментально поступил так же, как и все остальные по отношению к нам. Бухнулся на колени и прогнул спину до самой земли. «Блядь, да чтоб вас всех черти дрючили!» Откровенно разозлился я. «Встать!» «Да, господин, простите, господин!» Тощий мужик вяло поднялся на ноги и едва при этом не упал, но взгляд все так же оставался направлен в пол. «Имя у тебя есть?» 63-й. «Да похуй», — снова высказал я мысли вслух. «Твои бывшие хозяева мертвы». В этот момент раб не удержался и оторвал глаза от земли. Правда, на мне их он долго не задержал, лишь мгновение, и снова уставился вниз. Но это уже кое-что. Возможно, не все потеряно, и он расскажет мне о том, что за дерьмо здесь творилось. Хоть о порядках и традициях узнать. А то ходим, как дебилы. Ничего не понимаем.